Глава 6. Ход черных. Открытие кабинета стало новой страницей в моей практике. Буквально на последние деньги я купил праздничные шары и новую блузку для Регины. С самого утра вызвал Муху, и вместе с Леней мы перевезли письменный стол для девушки, а также прихватили 3 горшка с фикусами. Они показались мне наиболее способными пережить переезд из всех цветов, что были у нас в доме. Конечно, мать еще собиралась впихнуть мне герань, но я отказался, потому как не переношу запах, который она издает, стоит ее случайно коснуться. Сразу после открытия усадил девушку за телефон обзванивать старых клиентов отца, контакты которых нашел в его записной книге, и включил в начало списка парочку человек, с которыми мне довелось поработать лично. «Регина, как успехи? Кто-нибудь откликнулся?» — поинтересовался я после первой дюжины звонков. «Пока тишина», — покачала головой девушка. «Господин Печкин поблагодарил за беспокойство, но у него все в порядке со здоровьем, а остальные наблюдаются у других целителей. Я продолжаю обзванивать номера, но пока глухо». «Молодец, продолжай в том же духе». «Вообще, с чего я взял, что ко мне сразу же выстроится очередь? Я не потратился на масштабную рекламную кампанию, не наработал базы клиентов и даже не сделал предварительный обзвон. Судя по всему, первых посетителей придется ждать еще долго». «Николай Александрович, можно личную просьбу?» — произнесла девушка, бросив в мою сторону смущенный взгляд. «Слушаю. Можно называть меня просто Рина? Не люблю, когда называют полным именем, это слишком официально. Только если в отсутствии пациентов будешь называть меня Ник, как мы и договаривались», — выдвинул я свои условия. «По рукам», — ответила девушка, и на ее лице появилась улыбка, что была маленькой победой. Мне доставляло удовольствие видеть, как она возвращается к жизни, начиная проявлять положительные эмоции. Рина стала не только моей работницей, но и пациенткой, за состоянием которой я следил каждый день. Из колючего ежика она постепенно превращалась в милую зайку. Хотя, зная характер Рины, мне кажется, полной трансформации мне не видать. «У нас есть первый клиент», — сообщила радостную новость Регина после очередного звонка. «Правда, она попросила запись на темное время суток, и я предложил ей 6 часов вечера, все верно?» Девушка инстинктивно сжалась, словно ожидала, что я сейчас разражусь ругательствами и вышвырну ее на улицу. «Отличная новость. Продолжай в том же духе. Кто нас решил осчастливить?» «Женщина по имени Жанна, вы ее знаете?» «Вряд ли. Честно говоря, с именами у меня беда, мне б диагноз, но не суть, вечером разберемся. Даже если сейчас мы не найдем посетителей, это не значит, что в будущем они не вспомнят о нас, когда им потребуется помощь». А пока в кабинете было пусто, я не терял времени и расширял знания, читая книги отца. Некоторые из них безнадежно устарели, но кое-что полезное все-таки удалось почерпнуть. Например, мне удалось найти расчет объема энергии, которая требуется для разрушения рубцовой ткани, и частоту, с которой нужно на нее воздействовать. Наконец, к 6 часам вечера появилась первая клиентка. На парковке напротив моего кабинета остановился дорогой автомобиль, откуда вышла моя старая знакомая. Это была та самая женщина с ожогами, к которой я ходил на вызов. «Значит, Жанна. Хорошо, нужно запомнить. Хотя я не удивлюсь, если это имя женщина использовала для конспирации, не желая выдавать истинные данные». Несмотря на позднее время и отсутствие солнца, она была в очках, которые скрывали следы от ожогов на лице. Женщина поспешила перейти дорогу и скрыться за дверью моего кабинета. «Николай, я получила звонок от вашего администратора, но решил приехать только с наступлением темноты», призналась она, когда я помог ей снять шубу. «Вы ведь понимаете, что я не хочу афишировать свой внешний вид? Многие в Дубровске могут меня узнать, а это чудовищные репутационные потери». «Разумеется, я понимаю ваше желание. Пройдемте в процедурную и сразу займемся делом». Женщина была одета богато и вела себя уверенно, отчего у меня сложилось впечатление, что она из обеспеченной семьи. Отчего тогда она сокрушалась, что у нее нет денег? Хотя всякое бывает в жизни, никто не застрахован от неудач. Может, поругалась с богатым мужем и осталась без средств к существованию? Это, кстати, объясняло появление ожогов. А может, таким образом пыталась сойти за простолюдинку и не выдать себя. Я не стал лезть ни в свое дело. Пусть хранит свои тайны. Мое дело — лечить. Сейчас я планировал использовать дар для необычной цели. чтобы избавиться от следов, оставленных ожогами. Для этого требовалось проникнуть энергией сквозь поврежденный верхний слой и прогреть волокна таким образом, чтобы разрушить их и запустить регенерацию новых волокон. При этом целительский дар должен сократить период восстановления после процедуры с недели до нескольких часов. Если все пойдет по плану, то первый результат женщина увидит уже утром. Для начала я выбрал поврежденный участок кожи на плече, который обычно находится под одеждой. К тому же здесь процедура будет не настолько болезненной, а значит понадобится меньше усилий, чтобы обезболить процесс. Приложил руку к плечу и направил через ладонь волны энергии, которые ударяли в поврежденные волокна, словно морские волны бьют по борту корабля. Правда, частота была на порядок выше, но это не суть. Как только удалось немного расшевелить физические процессы, я стабилизировал поток и начал прогревание. Под воздействием дара женщина немного расслабилась и наслаждалась приятным теплом. Ее нисколько не смущало находиться в полуобнаженном виде перед молодым целителем, ну, а меня это тем более не беспокоило. Я приложил все усилия, чтобы провести процедуру максимально безболезненно и эффективно, но с непривычки слишком долго возился, отчего не управился за час. На будущее нужно немного приноровиться, иначе могут получиться накладки в работе. «Жанна, на какое число вас лучше записать? Завтра предлагаю точно не трогать пораженные участки и дать природной регенерации, усиленной энергией целительского дара, сделать свое дело. Послезавтра смогу вас принять только после 9 вечера, но через 2 дня я полностью в вашем распоряжении». «Вы меня балуете, Николай Александрович», — улыбнулась женщина. Кажется, после процедуры к ней возвращалась уверенность. Пусть результат еще не был заметен, но причина таких изменений заключалась в доверии, а это приятно. «Так на какое число вас записать?» «Я приду через 2 дня вечером. Пусть мне и хотелось бы поскорее добиться результата, но я не буду торопить события». Жанна ушла, а я устало опустился на стул и выдохнул. После сегодняшнего дня я чувствовал себя совершенно разбитым. Рома заехал ко мне на работу, чтобы забрать нас с Риной и отвезти домой, и это было моим спасением. Если бы я решил ехать на трамвае или автобусе, наверняка задремал бы после первой же остановки. Но даже дома мне не удалось нормально поспать. Утром, еще до будильника, меня разбудил звонок Жанны. Женщина была в восторге от результата и без устали благодарила меня за помощь. Все, на что меня хватило в 6 часов утра, пробормотать что-то одобрительное и отключиться. Леня снова планировал куда-то уехать с Ромой. Так как сегодня кабинет был закрыт, Рина решила помочь матери по дому, чтобы хоть как-то оправдать траты на свое содержание. А мне предстояло выходить на смену в скорой. Стоило очутиться на работе, навалилось чувство, будто оказался совсем в другом мире или в другой жизни. Снова пришлось носиться по всему городу, стараясь успеть на срочные вызовы, торопиться и спасать людей, которые находятся на грани жизни и смерти. К счастью, погода наладилась, а коммунальные службы взяли ситуацию под контроль, поэтому аварий и переломов стало заметно меньше. На этом фоне и вызовов у нас оказалось не так много, как в прошлый раз. «Сейчас едем на вызов с кровотечением», — объяснил Басов, стоило нам забраться в машину. «Парень работал с циркулярной пилой, не соблюдал технику безопасности, поэтому лишился 2 пальцев. Внес свою лепту в написание техники безопасности», — отозвался Иваныч. «Техника безопасности уже давно написана, так что здесь скорее очередной пример того, что бывает с теми, кто ее не соблюдает», — возразил старший целитель. Когда мы приехали на вызов, парень сидел, прислонившись спиной к стене, зажимал окровавленную руку и держался из последних сил, чтобы не потерять сознание. «Что же вы даже жгут не наложили, самый элементарный?» — принялся отчитывать его коллег Басов. «Да где же его взять?» — отозвался один из рабочих. «Руки совать куда не стоит научились, а думать головой нет. Рубаху на себе порвите и чистым лоскутом перетяните руку. Это на будущее, чтобы вы знали, потому как жизнь вас все равно ничему не учит, ясно?» «Куда уж ясней», — отозвался все тот же рабочий, отводя глаза. Пока Матвей Анатольевич проводил разъяснительную беседу, я уже наложил жгут и влил немного энергии в парня, а заодно надавил на нервную систему, чтобы он отключился. «Не выдержал таки», — заметил Басов. «Нет, это я его готовлю уже к операции. Вести в больницу не с руки, он потерял много крови. А останавливать кровотечение и заживлять обрубки чревато тем, что после заживления обратно мы их уже не пришьем. Предлагаю побороться за пальцы и провести операцию на месте. Хм. Ты ведь понимаешь, что мы на пару часов выпадем из графика? Серьезно произнес старший целитель. Понимаю. Но мы ведь не единственный экипаж на весь город. Да и других вызовов я пока не вижу, а этот пациент здесь, прямо у нас под носом. Эх, ладно. Нехотя согласился Матвей Анатольевич. Да, он оказался совершенно прав. Мы потратили 2,5 часа, чтобы срастить отрезанные пальцы. Зато теперь был реальный шанс, что парень сможет ими двигать, когда они заживут. «Забираем его в больницу», — распорядился Басов. «Пусть целители в отделении присмотрят, а заодно подлечат, когда наша энергия перестанет работать». Мы помогли парню перейти в машину и тронулись в путь. Но стоило нам проехать с половину пути, возникла неожиданная заминка. «Слушай, что там случилось?» — поинтересовался Басов, увидев старика, машущего рукой нашей машине. Он выскочил на проезжую часть и настойчиво просил остановиться. Когда Иваныч попытался объехать его, тот кинулся под колеса, чтобы не дать нам проскочить мимо. «Вот ты, индюк бестолковый! Совсем с ума выжил!» — выругался водитель. «Я ж его распечатаю по дороге, как блин!» Машина остановилась у обочины. Иваныч включил аварийный сигнал и выскочил на улицу, кроя старика, на чем свет стоит. В этот раз он в выражениях уже не стеснялся и не ограничивался упоминанием разных птиц. «Беда!» — заорал старик, перекрикивая возмущение нашего водителя. «Собака мальчишку потрепала. Вся нога до мяса изодрана. Лежит в сенях, кровью истекает и орет, как потерпевший. Хорошо, что вы быстро приехали». «Вообще-то, отец, мы по другому вызову ехали. Просто случайно тут оказались», — ответил Иваныч. «Ничего случайного не бывает», — заметил Басов и повернулся к старику. «Ведите к пострадавшему». Мальчишке действительно здорово досталось. Огромные рваные раны от зубов кровоточили и выглядели просто ужасно. Было видно, что ногу пытались перебинтовать, чтобы задержать кровотечение, но получилось откровенно паршиво. «Ник, на тебе обезболивание, я возьмусь заживлять», — скомандовал Басов, склонившись над парнем. Парень орал не только от страха, ему действительно было больно. Поэтому первым делом я решил обезболить поврежденную конечность, а затем уже немного успокоить мальца, который до смерти испугался. Его сердце едва не выпрыгивало из груди, а если бы кто-то взялся измерить пульс, наверняка оказалось бы куда больше сотни ударов в минуту. Тем временем Басов делал свое дело, сшивая каждый сосуд, каждое сухожилие и мышцу. Это была кропотливая работа, которая заняла много сил и времени. В какой-то момент я не удержался и подсмотрел за работой профессионала, запустив внутреннее зрение. Да, это не шрамы удалять. Тут работа куда сложнее, но Матвей Анатольевич справился с ней мастерски. Чувствовалась рука профи с большим опытом. «У меня ведь там куры!» «А лисы повадились их таскать. То щель в заборе прогрызут, то яму выруют. Вот я и посадил клыка, чтобы он сторожил. Откуда же мне было знать, что туда кто-нибудь посторонний сунется?» — оправдывался старик. «К вам вопросов нет, милейший», — остановил его Басов, которому болтовня мешала работать. «Вы только за собачкой присматриваете. Вдруг у нее бешенство обнаружат. Лисы еще те переносчики этой заразы. Если укусила, жди беды». «А если кому и задавать вопрос, так это парню. Какого лешего он к вам во двор полез?» «Они мой рюкзак через забор швырнули. Думали, это будет смешно, ведь я побоюсь его достать», — объяснил парень. «Кто они?» — удивился Матвей Анатольевич. «Одноклассники мои. Мы шли домой и дурачились, а в какой-то момент Лешка выхватил мой портфель и швырнул Никите. А тут возьми и брось его через забор, ну я и полез доставать». Видимо, парни-гимназисты просто решили подшутить над своим однокашником. А тот решил быстренько перепрыгнуть через забор и забрать свою вещь, но его планы спутал клык. «А попросить у хозяев не додумался?» — навалился на него Басов. «Боялся, что заругают», — ответил парень. «Угу. Так, конечно же, лучше вышло», — пробормотал старший целитель, заканчивая работу. «Все, основные раны затянулись, но завтра потребуется еще одна процедура у целителя. А сегодня нужно за тобой понаблюдать. Придется забрать в больницу». «Так ведь у нас уже есть пациент в машине. А двоих сразу по правилам запрещено перевозить», — удивился я. «И что ты предлагаешь? Здесь его оставлять?» «Давай грузи. На месте разберемся», — Пока мы ходили за каталкой, Даша наложила повязку на ногу пацаненку и помогла ему перелечь на каталку. Втроем мы без труда довезли его до машины и погрузили внутрь. Рабочему с раненной рукой пришлось немного потесниться, чтобы поместились все. «Что за день сегодня?» — устало вздохнул Басов. «Всего двоих пациентов вылечили, а такое впечатление, что вся смена прошла. Бывают же смены». Стоило нам приехать в больницу, Матвей Анатольевич сцепился с медсестрой в приемном отделении. «Как я у вас сразу двоих пациентов приму?» — удивилась женщина. «Так же нельзя?» «А ты считай, что мы их в разное время привезли?» — предложил целитель. «В любом случае, не оставлять же мне пацана. Ему уход нужен. И первого я высадить не могу». «Ах, Басов, доведешь ты меня до плахи?» — вздохнула медсестра и потянулась за бумагами. Скрипя сердцем, женщина пошла на нарушение и провела обоих пострадавших в разное время. Казалось бы, все закончилось хорошо, и можно выдохнуть. Но стоило нам освободиться, появился новый вызов. «Нет, я же говорил, что ничего хорошего сегодня не случится», — воскликнул Басов, выслушав диспетчера. «В здании академии какой-то переполох. Сотрудники приковали себя цепями ко входу и не дают рабочим снести здание». «А зачем сносить-то?» — удивился Иваныч. «Разве устроили для того, чтобы потом сносить?» «А кто их знает?» — пожал плечами целитель. На месте мы были уже через 10 минут. Благо, ехать было недалеко, а дороги прочистили от снега и ледяной корки. Не дороги, а одно удовольствие. «Так что тут у вас?» — поинтересовался Басов, когда мы вышли из машины и подошли к хранителям порядка. «Вон они стоят, так уже битый час, мешают технике работать. А мы не можем их убрать силой, потому как они заковали себя цепями. Там такие цепи, что даже радникам не справиться. Ждем прибытия рабочих с резаками по металлу, но без вас все равно бы не начали». «Коллеги, присоединяйтесь к нашей акции!» — закричал Михайловский, заметив нашу бригаду. «Пусть наша акция носит массовый характер и дойдет до самого императора. Только ему под силу остановить этот произвол!» «Петр Николаевич, я тебя призываю образумиться», — произнес один из полицейских, подойдя поближе. Судя по отсутствию формы, это был переговорщик. «Ведь взрослый человек, почетный гражданин Дубровского, устроили тут самое настоящее хулиганство. Сегодня ради очередной яркой забегаловки мы придадим здание Академии, культурное и историческое наследие, которое на века строили наши прадеды. А завтра мы вообще забудем свою историю, пока мы живы, мы не покинем здание Академии. А если этой странице истории суждено кануть в лету, мы отправимся туда вместе с ней». «Долго они так все равно не простоят», — покачал головой полицейский, беседовавший с Басовым. «Пусть они тепло оделись, холод сделает свое дело. Часа 2-3 издуются». «Боюсь, часа за 2-3 мы тут окоченеем», — отозвался Матвей Анатольевич. «Кому понадобилось сносить здание зимой? Разве нельзя было подождать до лета?» «Нет, тут принципиальная борьба. Строители хотели еще прошлой весной снести здание и начать заливку фундамента под новый проект. Но ректор академии вставлял палки в колеса и тянул сколько мог. Вот, можно сказать, это кульминация». «Выходит, весь сыр-бор из-за здания академии, а точнее из-за куска земли в центре города. Угроза Михайловскому, попытка похищения Татьяны и ее убийство». Пазл в моей голове окончательно сложился, и я понял, что оказался прав на все 100%. Теперь бы только понять, что делать с этими знаниями. Не становиться же рядом с Михайловским и его сподвижниками. Результата это точно не принесет. Через полчаса к месту событий подоспел специальный отряд полиции. Духовники работали куда жестче, чем их коллеги из отряда переговорщиков. В считанные минуты подавили волю протестующих и позволили подойти рабочим. Минут 15 отчаянного сопротивления, и все было кончено. «Обморожение пальцев на руках и ногах. У пары человек обморожение мягких тканей лица», — констатировал Басов. «В принципе, ничего серьезного. Уже через полчаса приведем их в чувство, а там могут быть свободны». «Не нужно торопиться с выводами», — вмешался полицейский. «Эти граждане задержаны за хулиганство и подрывную деятельность. Им грозит как минимум 15 суток исправительных работ и крупный денежный штраф, а также лишение всех наград и должностей». я намеренно направился к Михайловскому, чтобы переговорить с ним наедине. «Петр Николаевич, вы как?» — поинтересовался я, вливая в него свою энергию. «Николай, не стоит тратить на меня силы», — отмахнулся мужчина. «Моя жизнь и так кончена. Дочь погибла, родную академию сносит, а с минуты на минуту лишат должности ректора и наверняка запретят преподавательскую деятельность. Моя жизнь окончательно разрушена. Я сам справлюсь со своими ранами, чтобы не утруждать вас. Но вы, если можете, отомстите за всех нас». «Непременно, Петр Николаевич», — пообещал я. Что толкнуло Михайловского на такой отчаянный шаг? Думаю, после стольких потерь и такого мощного давления он просто сорвался и пошел на безумные меры. Остаток смены и весь следующий день я находился словно в прострации. Мне не давали покоя слова Михайловского. Это не укрылось от Рины, которая волновалась за меня больше всех. «Может, отменить прием?» — неожиданно поинтересовалась девушка. «Ни в коем случае, я в порядке. Только набери Жанну и попроси оставить машину у входа в подъезд. Я впущу ее через черный ход, чтобы не привлекать лишнего внимания к ее персоне». Я уже догадался, что эта Жанна далеко не самый простой человек в Дубровске. Пусть я не знал всех в лицо, но готов поспорить, что она какой-нибудь директор или администратор. Только работа помогла мне собраться и провести процедуру на высшем уровне. Я набил руку и теперь уложился в 54 минуты. Можно и еще лучше, но время не главное. «Николай Александрович, позвольте вас отблагодарить». Женщина достала из кошелька 10 тысяч и оставила их на столе. «Но мы ведь договаривались, что я проведу процедуру бесплатно», — заметил я. «Только первую. Считайте, что это оплата за вторую процедуру и благодарность от меня». «Вы такой волшебник. Скажу честно, сейчас я выгляжу даже лучше, чем до тех жутких ожогов. Я непременно буду вас советовать своим подругам и воспользуюсь вашими услугами еще раз». Женщина ушла через черный ход, а через пару часов у меня появилась новая гостья. Я только закончил работать с мужчиной, который жаловался на боли в спине, и попрощался с ним, как в кабинет ворвалась моя старая знакомая. «Слушай, что ты за стерву посадил на ресепшн? Она мне чуть голову не откусила, когда я хотела пройти к тебе без записи», — возмутилась Краснова. «Дожила. Не могу проведать своего одноклассника, который помогал мне решать задачки по физике и писал за меня сочинение. Помнишь, как в одном из сочинений ты мне написал признание в любви?» «Да уж, этот момент в памяти Николая я бы хотел пропустить. Но что досталось от реципиента, то уже не исправить». «Ее зовут Рина, и она все сделала правильно», — спокойным тоном произнес я. «Рина? И как давно ты ее так называешь?» «Готова поспорить, у вас с ней что-то уже было». «Слушай, мне обидно. Мы уже 17-й год знакомы, а ты до сих пор ко мне даже под юбку не залез, а ее, знаешь, всего пару дней уже отличился». «Лен, прекрати этот цирк. Либо ты перейдешь к делу и перестанешь оскорблять моего администратора и подозревать ее в чем-то непотребном, либо можешь уходить, я даже разговаривать с тобой не стану». «Какие мы грозные!» — вспыхнула девушка. «Ты стал мне больше нравиться, чем раньше. Ты ведь знаешь, что у меня слабость перед сильными мужчинами?» «И да, я не Лена, а Элен. Так звучит куда более аристократично». «А мне кажется, что родное имя всегда ближе сердцу, в наличие от выдуманных прозвищ. И еще тебе следовало меня предупредить о своем визите. А я бы позаботился, чтобы тебя пропустили, когда у меня будет свободное время. Ты ведь понимаешь, что у меня могли быть пациенты в это время? Ты когда-нибудь слышала о врачебной тайне?» «Да какие там пациенты?» — рассмеялась Краснова. «Такое впечатление, что у тебя там очередь под кабинетом выстроилась от начала проспекта. Знаю я всех твоих пациентов. Кстати, так это ты тут шрам удаляешь?» «Есть у меня один шрам. Только не смейся». «Откуда ты узнала?» «Ник, такое впечатление, что ты не в Дубровске живешь», — ухмыльнулась девушка. «А тебе уже слухи расползаются по всему городу. Это ведь женское радио, самый надежный источник рекламы. В общем, если твой эксперимент увенчается успехом, тебя завалят заказами женщины с растяжками, шрамами и другими косметическими дефектами». «То есть ты пришла ко мне, чтобы я помог избавить тебя от шрама?» «Ну, можно сказать и так. А если точнее, то просто соскучилась. Но раз ты хочешь на него взглянуть, не смею тебе отказывать». Только хочу тебя предупредить, что у меня под платьем ничего нет. Хочешь провести осмотр и убедиться лично?» Томно произнесла девушка, закинув ногу на ногу. «Очень опрометчиво», — ответил я, с трудом сдерживая улыбку. «Неужели она всерьез думала, что может вскружить мне голову с помощью такой элементарной уловки? Нижнее белье непременно нужно носить, ведь отсюда берут начало множество болезней». «Так, может, записаться к вам на прогревание?» «Извини, но у меня вся следующая неделя расписана наперед». «Ник, ты меня игнорируешь?» Напрямую спросила девушка, вскочив с кресла. «Извини, но мне тяжело воспринимать твой внутренний мир, когда твоя внешняя политика едва не вываливается через слишком глубокое декольте». «То есть ты хочешь сказать, что я зря так выряжалась? Да я 3 часа в ванной провела со всякими пенками, муссами и гелями, чтобы тебя удивить. Ну ты и придурок». Элен пулей выскочила из комнаты и громко хлопнула дверью, выходя из кабинета. А через несколько секунд со стуком в дверь заглянула Рина. «Ник, ты в порядке? Та девушка, она какая-то ненормальная. Когда она выходила из кабинета, мне показалось, что она была в ярости, и я всерьез забеспокоилась». «Не волнуйся, со мной все в порядке», — успокоил я Рину. «Возвращайся к работе. И да, ты молодец и все сделала правильно». Как и ожидалось, до конца дня у меня не появилось ни одного человека. Зато на следующий день планировался очередной сеанс у Жанны, а в районе обеда должен был прийти мужчина с болями в спине. Это было уже неплохо, учитывая, что скоро платить по счетам государству за аренду помещения и отсчитывать зарплату Рине. Однако новый день с самого утра преподнес неприятный сюрприз. Придя на работу, я нашел письмо, прикрепленное к парадной двери. Убедившись, что внутри нет никаких ядовитых спор или взрывчатки, я вскрыл конверт и погрузился в чтение. «Дорогой Николай Александрович, вынужден выразить восхищение вашей игрой. Признаться, в моих планах вы были всего лишь пешкой, но буквально за считанные месяцы смогли вырасти до ферзя. Думаю, пришло время поставить точку и решить исход партии. Только вы и я. Даю слово чести, что на месте нашей встречи я буду один. Надеюсь, вы примете мое предложение, иначе мне придется лишить вас всего, что вам дорого, а если вы продолжите упорствовать, прийти за вами самому. Я начал с Элен, потому как она опрометчиво раскрыла свою связь с имперскими ищейками, с которыми у меня свои счеты. Если вы не примете решение, придется взять за Леонида, Романа, Ярослава, вашу тетку и Галину Юрьевну. Уверен, вы не хотите для них такой судьбы. Жду вас сегодня в 20:00 на 7-м этаже объекта строительства торгово-развлекательного комплекса «Платинум». Давайте решим наши разногласия как мужчина с мужчиной».